Схоластики отвечают «нет». Церковь может высылать молитвы об его исправлении, но должна смиряться перед ним. Одним словом, то, на чем основывается христианство, истина евангельская, зависело от случайного приговора римского епископа, и сообразно с этим в университетах Европы преподавание имело особый характер. Профессоры богословия объясняли своим слушателям не вечные памятники христианства, не священные книги, не творения святых отцов, а комментарии схоластиков. Были доктора богословия, которые никогда не читали Библию, да и изучение священного писания не считалось необходимостью. Достаточно было изучить труды известного схоластика. Преподавание философии заключалось также в объяснении некоторых сочинений Аристотеля, плохо понятых и плохо переведенных. Только в некоторых университетах читалось римское право, к которому по самому свойству этого предмета примыкали философия и история. Науки естественные не входили в состав преподавания. Грановский, как известно, неоднократно читал лекции своим друзьям в домашнем кругу. Вспоминая о лекции, прочитанной в доме Александра Ивановича Герцена, Пассек писала, что Грановский, не стесненный ни цензурой, ни публикой, читал полно, живо и до того увлекательно, что присутствующие превращались в слухонаслаждение. Сохранился отрывок письма неустановленного лица с записью такой лекции об Эуригене Скотте. В записи читаем. Эуригена есть отец независимой европейской науки. Он стоит на пороге ее, лицом к лицу, к двум мирам. Предание говорит, что он был убит в монастыре иступленными монахами. Это предание весьма веско. Оно показывает, в каком отношении Эуригена находился к церкви. И в этот век, век грубой силы и отваги, не было человека более отважного и смелого, как Эуригена. Он вступил в бой не с норманнами, но с другими более страшными силами. Одинокий ратник мысли, пустынный сеятель, который лишен был даже надежды видеть всход посеянного, высказывал мысль, неприступную для того времени. И западная церковь гремела 3 столетия проклятиями, и против него гремели обвинения в пантеизме, в ереси, обвинения, которые так легки людям, незнакомым со страданиями, со скользкими путями мысли. Но в наше время, когда для умов твердых и самобытных наука перестала быть чем-то коварным и вредным, когда христианство понимается иначе, нежели в тот грубый век, настала пора справедливости, и она оценила Эуригену. И мы благословим брата, падшего в борьбе за великую мысль. Настал час в наше время на оклеветанных, на опозоренных гробницах обширного кладбища истории написать слова любви. В конце 11 столетия являются 2 направления – номиналисты и реалисты. Номиналисты говорили, что существуют только звуки. Реалисты учили, что «universalia sunt realia» – общие понятия действительные, латинские. Это был спор, который разрушал средневековый порядок вещей. Таков характер идей. Тот, кто смеется над ними, не знает их важности, а между тем в этих идеях лежали начало нового порядка вещей. Надо указать на Петра Абелара, который стоит во главе движения 11 столетия. Он был юношей из Британии, рыцарского происхождения, красив наружностью, но он говорил, что его заманили другие турниры, нежели какими занимались его братья, турниры мысли. Он явился в Парижский университет и сел у ног Вильгельма из Шампо, был ревностный его слушатель и, однажды предложив ему возражение, сбил Вильгельма, который потерял доверенность слушателей, и они начали слушать Абелара. Толпа везде за ним ходила, он был гоним из одного города в другой. Около Парижа образовался городок из хижин тех, кои его слушали. Отсюда он ушел в Лаон. Он должен был возбудить подозрение, он говорил, что грех заключается не в факте, а в намерении, и из этого выводил самые смелые последствия. К этому присоединялась его частная жизнь. Известна его любовь к Элоизе и его переписка с нею. Элоиза, около 1100-1163 год, возлюбленная Абеляра. Она в этой переписке даже выше и красноречивее его.